Дорогие друзья, сегодня очень много уже было сказано о благовестии, о плодах. И вот сейчас брат говорил стихотворение. И, друзья, я тоже хотел бы о благовестии в заключение. Постараюсь недолго, уже много времени, задерживать ваше внимание. Сегодня уже этот стих упоминался утром. Я прочитаю для начала это послание к Римлянам, 1 глава, 16 стих. Послание к Римлянам, 1 глава, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Друзья, дорогие, этот стих очень сильно вдохновляет. Вдохновляет он чем? Посмотрите, здесь апостол Павел говорит о том, что «я не стыжусь». Почему апостол Павел, если так задать вопрос, ему «ты не стыдишься благовествования»? Ведь когда людям сегодня говоришь о Христе, они улыбаются, кто-то говорит «сектанты, опять вы пришли» и еще что-то. И так, знаете, немножко унижают, как бы, и по-человечески кажется немножко стыдно. Вот о чем-то другом поговорить люди сегодня готовы, а вот о благовестии. Но апостол Павел, он не на людей, не на реакцию людей смотрел. Он смотрел на Господа. И он говорит, сила – это сила Божья. А в чем заключается сила Божья? И так вот задавал вопрос и думаю, что каждому из нас это понятно. И мы сегодня здесь вот собрались. Те, которых сила Божья изменила. Те, которые раньше были, как апостол Павел говорит, вы были отчуждены, да, мы были язычники, погибали мы в этом мире, но Господь силой Своею воскресил, силой Своею обновил, соделал другими нас. Друзья дорогие, мы призваны, мы освящены, мы знаем, как мы раньше жили, я вспоминаю свою жизнь до уверования, хотя я вырос в христианской семье, друзья, но это печальная была жизнь. И сегодня так вот, смотря на некоторых подростков, которые у нас в нашей церкви не решают свой вопрос, печально так вот вспоминая свою жизнь, без Бога нет благословения, нет радости и нет покоя, друзья. И сила Божья, она заключается в том, что она сильна поднять того человека, даже который уже все, казалось, все, этот человек обречен, уже нет возможности его, ну вот даже как личность, возобновить, вот пьяница или, скажем, уже все, опустившийся человек. Сила Божья. Апостол Павел, он знал, что благовестие, в благовестии заключается сила Божья. Это не пустые слова, это не какая-то красивая теория. Нет, это сила Божья. И эту силу Божью те, кто принимает, возрождает Господь к новой жизни. Полностью все меняется. Друзья, дорогие, апостол Павел, мне как-то понравилась мысль одного брата, он говорил о том, что апостол Павел, он был великий благовестник. В чем заключалось величие его благовестия? Не в том, что он красиво умел говорить и, знаете, так вот широко нес Евангелие. Да, он говорил, и говорил убедительно, и широко нес Евангелие, но, друзья дорогие, его тоже не принимали, его тоже отвергали, и не просто отвергали. Он терпел поругания, он терпел побои, он был в темнице за дело благовестия. Но его ничто не останавливало, ничто. Он шел дальше, он выходил из темницы и шел дальше благовествовать. И он понял вот эту вот великую силу Божию. Он прочувствовал на себе, он видел те, которые обращались, вот из, мы читаем, да, вот в Деяния апостолов, там и чародейством занимались, и сила Божия, она была настолько велика, что эти люди, которые уже погрязли в грехах, вот в сатанинских сетях, Бог освобождал, они собрали все эти книги, сожгли. Друзья дорогие, он был свидетелем многих обращений, потому что церкви основывались, но он платил цену. И этот брат, мне понравилась эта мысль, что он платил цену, и он видел плоды благовестия, он видел результат. Друзья дорогие, один из примеров я хотел бы прочитать, это об апостоле Павле записано 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 2 стих. Вы с первого прочитаем. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Друзья дорогие, я раньше как-то не обращал внимания, но вот слышал на эту тему, брат говорил о том, что в Филиппах он почитал, расстояние было, я вот точно уже не помню, ну, в определенное, по-моему, километров 10-15, вот я уже точно не помню, расстояние между Филиппами и Фессалоникой. И вот в Филиппах благовествовали они, апостол Павел, его друзья, сотрудники, и там они были поруганы, но поруганы были сильно. Не просто поругали их, а еще и побили. И вот они дерзнули. Чем они дерзнули, друзья дорогие? Они не остановились. Ну, знаете, после поруганий, после побоев, хорошо бы где-то прилечь, где-то бы отдохнуть немножко, чтобы восстановить силы. Но они дерзнули в Боге что? Они после этого сразу пошли в Фессалонику и там продолжали благовествовать. Они проделали этот путь после побоев, после поруганий, и пришли в Фессалонику и начали свидетельствовать. Еще свежие раны, еще, может быть, где-то синяки. Они благовествуют о Боге. Почему? Потому что это сила Божья. И вот этот подвиг, они как бы, ну, сверх сил это сделали. Это уже сверх сил было. Но они видели большой результат. И он говорит: вы знаете, братья, что наш вход к вам не был бездействием. Мы не пришли сюда налегке, как-то так вот уже, знаете, выспавшись, отдохнувшись, так с питанием, с провизией, пришли, разложились и рассказывали. Нет, они, вот эти вот фессалоникийцы, они видели вот этих благовестников в таком состоянии, тяжелом физическом, и они пришли рассказывать о Христе. Они поняли, что это люди были, которые не просто говорили, они жили благовестием, они готовы были за свою веру, за то, что они несли, терпеть поругание, побои. Друзья дорогие, я думаю, что мы не всегда готовы, может быть, так даже идя на благовестие, вот претерпеть что-то, что-то, может быть, цену какую-то уплатить для того, чтобы хотя бы один человек мог покаяться. Апостол Павел, он был готов, он платил эту цену, и он видел результаты, и его служение было благословенно. Друзья дорогие, я хотел бы еще обратить внимание, в этом стихе написано, что эта сила Божья, она ко спасению всякому верующему. И здесь говорится, во-первых, иудею, а потом еллину. Друзья дорогие, я так для себя отметил, что благовестие, оно, сила Божья является всякому верующему. И тому, кто давно верующий, и кто недавно уверовал, и кто, может быть, еще не уверовал, но вот принимает, только начинает веровать. Это сила Божия для всех, в том числе, друзья, для всех нас. И вот здесь написано, во-первых, иудеи, друзья, а потом еллину. Я так вот, ну, отметил, хотя, может быть, здесь по контексту немножко другая мысль идет. Можно так сказать, что, во-первых, для нас верующих, для нас благовестников, вот когда мы идем, когда мы свидетельствуем, это сила Божия для нас. Это польза для нас, во-первых. Друзья, мы часто не получаем пользы и не имеем благословения, потому что не идем и не делаем. Вот сейчас брат говорил о том, что вот тысячи людей, действительно миллионы людей вокруг нас. Если так задуматься, они же погибают, ихняя жизнь придет к концу. Но я что-то сделал ли для того, чтобы хотя бы, может, некоторым? Да, понятно, всем мы не можем сказать, всех мы не можем остановить, нас не послушают, но некоторым же мы можем сказать. Что-то мы можем сделать для того, чтобы хотя бы засвидетельствовать. Может быть, он задумается, может быть, где-то на конце жизни он вспомнит слова и покается, как тот разбойник на кресте, и попадет в вечность. Друзья, это серьезная тема. И хорошо, если нас беспокоит это, и хорошо, если мы задумываемся об этом, а не просто праздно проводим дни. Да, мы приняли Христа, нам хорошо, и где-то, знаете, суета она поглощает, и мы, друзья дорогие, где-то ослабеваем духовно. И знаете, бывает такое, что, ну, вот немножко кажется, христианская жизнь уже немножко скучная стала. Почему скучная? Кажется, как это может быть? Потому что нет труда, нет благовестия. И это нам нужно в первую очередь. А потом и еленам, вот грешникам, которым мы несем свидетельство. Друзья дорогие, вообще благовестие, оно разделяется на два вида благовестия. Это личное благовестие и церковное, общее благовестие. Вот друзья сейчас делились, они направляются. Это как, ну, посланники, да, от церкви едут благовествовать, миссионерскую работу. А вот личное благовестие. Вы знаете, друзья, что статистика говорит о том, что личное благовестие – это самое такое эффективное. Больше людей приходит к Господу от личного благовестия. Это не говорит о том, что только личным благовестием надо заниматься. Нет, нет. Нужно заниматься и все виды, и все возможности использовать для благовестия. Но личное благовестие – это вот там, где мы работаем, там, где наша учеба, там, где Бог нас поставил, или, может, где мы живем, где наши соседи, с кем мы уже имеем общение. Кто-то нас знает, знает, как нас зовут, знает немножко нашу жизнь, мы знаем ихнюю жизнь. И как хорошо, когда мы засвидетельствуем. Не один раз, друзья, а вот так время от времени напоминать. Друзья дорогие, насколько это важно? Это необходимо. Кто-то скажет, у меня нет дара благовествовать. Да, такое бывает. Некоторые действительно более способны в музыке, еще что-то. Вот так в общем выйти не может человек. Где-то нет у него такого призвания. Дорогие друзья, но благовествовать личным благовестием – это призван каждый из нас. Каждый из нас даст отчет перед Богом, что делал на земле. Сказал ли соседу, ближнему, с тем, с кем работал, учил, или, может быть, просто познакомился, немножко пообщался о том, о сём, а Бог и не сказал. Дорогие друзья, с нас Господь спросит. Я твердо знаю. И мы просто обязаны или вынуждены, или нуждаемся в том, чтобы говорить людям о Христе. И эта сила Божья, она, проходя через нас, она будет нас наполнять. Друзья дорогие, я несколько примеров хотел привести. Немножко печальные примеры. Одна сестра, она, знаете, так вот, прогуливалась с детьми в парке. Вечерком, вот. Детишки так вот бегают, и она в парке проходит. А там в парке, знаете, такое вот место огороженное, и там идет строительство. Какое-то строительство идет. А она проходит, дорожка вот так вот проводит мимо этого забора. Вот, за забором ничего не видно, что там происходит. И у нее такое сильное побуждение. Детишки бегают туда-сюда, никого рядом нет, а у нее сильное побуждение такое, что-то сказать о Боге. Хотя бы вот несколько слов, хотя бы слава Богу сказать, вслух сказать. Она как-то так смутилась. Что за желание? Как-то непонятно. Никого рядом нету. Хотя бы был бы кто-то. Никого нету. А у нее сильное желание что-то сказать о Боге. Хотя бы несколько слов. Детишки так бегают, и она как-то засмущалась. Что никого нету. И так закончилась прогулочка. Собрала детишек, пошла домой. На следующий день идут на собрание. И вы знаете, как-то удивительно. Почему так много народу на том месте, где вчера гуляли? А оказывается, что там вот за забором вчера, вот когда как раз гуляли, там человек закончил жизнь самоубийством. Он так вот натянул петлю и там повесился. Друзья, и вы знаете, насколько печально было этой сестре. Как было ей печально и горько от того, что она не сделала малого. Надо было хотя бы что-то сказать. Может быть, этот человек бы задумался. Может быть, бы остановился. Ведь Дух побуждал ее. Друзья, насколько это важно. За свидетельство. Может быть, в нашей жизни тоже такие были случаи, трагические. А кто будет отвечать за эти души? Друзья, еще я тоже такой пример слышал. Один брат крестил у родственников. И так вот пообщались они, дружно, приятной такой обстановке. И он уже до этого свидетельствовал, говорил о Боге, родственники неверующие. И тут вот они расстаются, у него сильное желание опять засвидетельствуя о Боге. Вот такое в сердце побуждение. Скажи. Он как-то думает, я же говорил, они уже все знают. Что я еще могу сказать? Я, наверное, вот потом уже выходят, все, прощаются. Засвидетельствую. И так вот ушел, ничего не сказал. И он так переживая едет, думает, все, сейчас приеду, напишу письмо, обязательно в письме засвидетельствую, напомню о том, что нужно покаяться. А, друзья, случилось так, что приезжает домой и приходит телеграмма о том, что родственник, с которым он общался, умер, закончилась его жизнь. Друзья, и уже все, нет возможности засвидетельствовать. И как это печально. И таких примеров, друзья, можно приводить еще очень-очень много. Но, друзья, хотелось, чтобы мы не упускали этого случая. Случая засвидетельства, особенно когда побуждает Дух Святой. Друзья, мы призваны, написано, что вы свет в этом мире. И если мы не светим, друзья, как это печально. Люди гибнут, а Бог будет спрашивать с нас, почему мы не сказали. И мы знаем эти места в Священном Писании, когда Господь говорит, что если не скажешь грешнику, да, то кровь взыщу с рук твоих, а его Господь так нам напоминает. И, друзья дорогие, как хорошо, когда мы не упускаем. Есть благословенные примеры, когда свидетельствовали братья, когда говорили, когда останавливали, и уже человек был готов закончить жизнь самоубийством, но приводили в собрание, человек оставался живой. Много таких примеров есть, нет времени, чтобы приводить. Друзья, уже ближе к заключению хотел бы поделиться о церковном благовестии. Вот как бы второй вид. Вчера мы были, по милости Божией, ездили в Зеленоград. Вот, ну, все знают, у нас здесь недалеко находится город такой Зеленоград, и он тоже как Москвой считается. И в этом городе мы так вот определились с братьями, нас немного было, всего 6 человек, вот, 2 сестер, 4 братьев, приехали туда, и у нас желание засвидетельствовать, так как, насколько помним, что еще ни разу мы там не свидетельствовали о Господе. Приехали, такое оживленное место, вот, сначала в больницу, потом в больнице, ну, не было возможности, не пустили нас. Поехали, там такая вот станция железнодорожная, Крюково, и люди ходят, такой поток, очень много людей, на электричке, там рынок рядом, все, суета такая. Поставили там библиотечку, вот, разложили. И знаете, интересно, что пока мы раскладывали, я как-то немножко не понял сначала, почему люди подходят так вот с интересом. Раз заглядывают, а что здесь, как, что там? Вот Евангелие возьмите, а, хорошо, спасибо. Вот еще. Как только братья наши разошлись, вот мы группой стояли вокруг, все, люди перестали подходить. А что такое? Оказывается, вот где вот скопление, туда люди как бы раз, ага, что-то там интересное, раз там люди есть, раз стоят, может, что-то продают там. А потом вот так вот разошлись и беседа. Ну и так стояли в одном месте, немножко отошли, потом в другое место. Ну, конечно, интереса у людей особого нету. Этого и следует ожидать, потому что время такое сейчас. Но, друзья, все равно подходят, все равно беседа есть. И один подходит такой, знаете, такой вот молодой человек, ну, такой вот он большой. Ну, и такой говорит: «Вы кто?» Мы говорим: «Мы евангельские христиане». «А вот у вас ноги моют, вот, ну, вот реально, вот моют друг другу ноги». Мы говорим: «Ну, вообще-то нет, у нас нет». «А почему Иисус Христос сказал, что надо ноги мыть друг другу? Вы не исполняете заповедь. Вот скажите мне, почему?» И вот так вот, знаете, настаивает на этом. Ну, мы стали беседовать так, молился с ним. И объясняем ему, что разве это докториальная истина? Если вы хотите, придете к нам, и вас, мы ноги помоем, это не проблема. Но суть спасения-то не в этом. Неужели вы считаете, что это главный вопрос? Он говорит: «Ну, я считаю, что да, это один из важных вопросов, что я вот ищу церковь, если моют ноги, то это вот, это очень важная истина». А потом, знаете, друзья, так выяснилось, что он в таком заблуждении находится. Он говорит, что молиться, я понимаю, что это в переносном смысле, моя жизнь – это молитва. Ну, и так вот заблуждение такое. Ну, и мы с ним беседуем, я уже останавливаю, говорю, ну, потому что время отвлекает он немножко. И я говорю: «Давай мы уже, вот, если спор начинается, давай». Он: «Не-не-не, вот еще свое рассказывает». Тут подъезжает милиция, так сзади прям библиотечки остановилась, патрульная машина. Он так раз: «Милиция, к вам сейчас не подойдет». Я: «Не-не-не, не переживайте». И мы дальше с ним беседуем, а он так смотрит. И инспектор открывает дверь, выходит, он: «Я сейчас, я подойду, все, я пошел, я потом назад возвращусь, я подойду». Я думаю, вот что значит человек, да, заблуждение какое-то, и дух боязни там присутствует. А так, знаете, Бог устроил, что милиция подошли, посмотрели, никаких вопросов, ничего, и стали так вот, еще мы кадр такой сделали, что на фоне милиции они стоят как бы, и мы, вот библиотечка наша, и, ну, свидетельство идет беспрепятственно, беспрепятственно. Друзья, вот сколько сегодня таких людей? Я думаю, что хорошо, когда мы, может быть, у него там много своего, но истина когда, вот свет истины через наши уста, Господь, хотя бы немножко, может, он задумается, а может, это слово, оно произведет в нем действие. Друзья, дорогие, мы призваны сеять. И вот до этого в больницу мы заехали, и там с одним человеком во дворе больницы разговорились, а он, оказывается, ну, стали беседовать, а он, так случилось, что он проезжал мимо поездом, мимо этого города, и случился у него сердечный приступ. И вот так вот сняли с поезда и в эту больницу завезли, без чувств вообще. И он говорит: «Я уже вот, ну, 7 инфарктов, ну, я так понимаю, что микроинфарктов перенес». Ну, такая жизнь, воевал в Афганистане, мы ему засвидетельствовали и пригласили на собрание. Вы знаете, сегодня утром он был, вот здесь вот сидел, слушал Слово Божие. Я думаю, как хорошо, когда мы свидетельствуем. Этот человек, он, ну, говорит, ночью кошмары снятся, вот, прожитая жизнь, вот эти все воспоминания, они все давят. И вот на сердце все садится. Друзья, я думаю, что как хорошо, когда мы вот таким людям говорим о Господе, что есть Тот, Который может освободить от всех кошмаров, снять напряжение какое-то, снять волнение, Тот, Который может душу исцелить. Друзья, дорогие, я буду уже заканчивать и хотел бы в заключение прочитать один стих, вернее, два стиха из послания, простите, Евангелия от Иоанна, 15 глава, 1 и 2 стих. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Друзья дорогие, здесь говорится о том, о чем уже первый брат говорил, о том, что необходимо приносить плод. Это, друзья, для нас, верующих. Приносить плод необходимо. И посмотрите, здесь есть закономерность, что всякую ветвь, которая не приносит плода, что с ней происходит? Отсекают. Друзья, мы иногда думаем, почему вот потеря идет, почему я вот так иногда думаю, почему человек отошел, он верил раньше, вот так вот членом церкви был, а потом отошел от Бога. Падение. Друзья дорогие, не приносил плод. И анализируя, прихожу к выводу, не приносил плод в последнее время, так ослабел. И плод, достойный плод Господу не приносил. И потом, друзья дорогие, было отсечение. Как это страшно, как это печально. Друзья дорогие, кто бы из нас хотел, чтобы вот быть отсеченным? Я думаю, ни одного, никто бы не пожелал. Мы все хотим быть на лозе, мы все хотим. Но, друзья дорогие, одно условие – приносить плод. А мы приносим ли плод? Может быть, мы красиво говорим, что-то где-то желаем, где-то, может быть, подсказываем кому-то, как надо, что. А сами приносим ли плод? Вот это важно. И написано, что кто приносит плод, что Господь делает? Очищает. Кажется, Господи, но зачем? Я же приношу плод. А вот здесь Господь работает. Очищает для чего? Для того, чтобы больше принесла плода. Это важно. Это закон Божьей работы. Если мы хотим попасть в Царство Небесное, быть очищенными до конца, нам нужно плод приносить. Во время плодоношения Господь будет нас очищать. Он будет показывать нам наше несовершенство. Показывать наши, может быть, где-то наши плотские действия, проявления. Скажет, вот здесь нужно тебе оставить. Вот это нужно очистить. Господь будет работать с нами, когда мы будем приносить плод. Пусть, друзья, мы вот с вами... Хотелось бы, чтобы мы с вами серьезно задумались, и каждый из нас задал бы себе вопрос, какой плод приношу в жизни Господу я? Какой? В благовестии ли, в личном служении, в личном благовестии, в церковном, в труде для Господа, может быть, пою в церкви, еще как-то, или может быть ничего, просто так вот живу обычной жизнью, работа, в собрание прихожу, и больше ничего, друзья дорогие. Есть опасность, большая опасность, что Господь перестанет с нами работать, а Господь работает с теми, кто приносит плод. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы серьезно задумались, приносили Ему плод для славы имени Его. Аминь. Помолимся.